Глава 19. «Ну что?» — Леночка провела руками по бедрам, словно одергивая платье. «Ты смотришься потрясающе». Мартин вроде бы не врал и на самом деле выглядел впечатленным. Девушка за короткий срок общения поняла, юный граф вообще в принципе от природы не способен лгать. Он либо промолчит, избежав ответа, либо будет жутко краснеть, возможно, даже заикаться, но все равно скажет правду. Сейчас парню явно нравилось, как изменилась Елена Михайловна. Однако, положа руку на сердце, сил в это вложено немало. А с чего все началось? После совместного странного занятия и еще более странного заявления о какой-то непонятной связи, Эйрден, решив, наверное, добить свою ученицу, сообщил ей, что через 2 дня их ждет обязательное посещение ежегодного огненного бала. Причем в силу личного приглашения императора явка строго обязательна. Буквально в тот же день, ближе к вечеру, когда девушка уже собиралась ложиться спать, прилетело письмо от Арака. Судя по тому, что бумажная птичка сначала истерично билась о стекло, а потом суматошно металась по комнате, виконт пребывал в состоянии, близком к паническому. «Ты что там творишь? Как ухитрилась заинтересовать правителя? Будь проклят тот день, когда я решил устроить личную жизнь друга. Если император узнает, кто ты и откуда, меня ждет серьезное наказание. Имей совесть, веди себя прилично и ни в коем случае не устрой очередного бедлама. В нужный день тебе доставят наряд и подготовят к балу, моя дорогая, очень дорогая кузина». Родственничек не подвел. Только закончили занятия, где, слава богу, пока еще только читали теорию, в которой Леночка ни черта не понимала, но усердно записывала каждое слово, как по возвращении из учебного корпуса выяснилось, что в комнате ее ждет интересная особа. Девушка, совершенно Елене Михайловне незнакомая, выглядела словно яркая экзотическая птичка. Наряд ее играл всеми цветами радуги, а в рыжие, собранные косой волосы, было вставлено перо, похожее на павлинье. «Привет, ты Элен? Меня зовут Наира. Я по поручению твоего кузена, сама понимаешь, о ком речь». «Ох, да чего ж он красив, жаль, совсем не хочет жениться. Говорят, ждет предназначение. А как ждет-то, если оракул молчит?» «Так, сейчас мы займемся твоим внешним видом. Садись». «Нет, стой, посмотрю». Елена Михайловна немного опешила от такого напора, однако, памятуя о словах Арака, насколько важно сегодня пережить этот бал достойно, полностью доверилась Наире, которая казалась даже не магом, а самой, что ни на есть, местной версией стилиста. Через несколько часов Леночка изменилась столь радикально, что поначалу даже не узнала саму себя в большом зеркале, расположенном в дальнем углу ее комнаты. А ведь когда Наира достала все свои инструменты, чуть не сбежала, так как было ощущение, будто сейчас начнутся пытки. Какие-то щипцы, палки, крючки, баночки с непонятным содержимым. Теперь же из отражения на нее смотрела совершенно другая особа. Волосы, которые без того всегда вились, Наира накрутила ровными красивыми локонами, а затем подняла вверх, оставив несколько кудряшек игриво падать на шею. При этом они больше не выглядели сухими и ломкими, а наоборот блестели, как будто их ежедневно споласкивали питательными растворами, а потому темный, близко к каштановому цвет, играл, переливаясь бликами на свету. С лицом тоже произошли метаморфозы. Наира что-то втерла, чем-то помазала, и Леночка будто помолодела. Кожа стала ровной, матовой, приятно бархатистой. Естественный румянец подчеркивал блеск глаз, который кудесница слегка подкрасила, сделав их более выразительными, а также придав глубины взгляду. Елене Михайловне всегда казалось, будто в них нет ничего особенного. Но вот сейчас она вдруг сама заметила необычный цвет радужки, темно-серый, похожий на грозовое небо. Брови также были уложены и подчеркнуты, губы накрашены специальным блеском. Платье, которое Наира привезла с собой, сначала вызвало у Леночки оторопь. Темно-алый цвет. Она никогда не носила ничего настолько яркого. Однако, когда надела, поняла, идеально великолепно. Открытые плечи, спущенная линия декольте, в котором грудь казалась вроде даже выше и пышнее. Корсет, превративший талию в тонкую, осиную, а осанку сделавший прямой, будто всю жизнь она занималась танцами. Потрясающе. В первую очередь Елена Михайловна позвала оценить результат юного графа. Они на самом деле подружились на занятиях, всегда находясь рядом. И кроме него девушка как-то ни с кем больше не общалась. Мартин зашел в комнату, а затем буквально застыл на пороге, широко открыв рот. «Ну что, как тебе?» Честно говоря, Леночка сильно волновалась. Она впервые чувствовала себя по-настоящему красивой и жутко боялась это ощущение потерять. Однако графенок со своей непосредственной реакцией подтвердил «да, все просто на высшем уровне». Наира довольно потерла ладоши, собрала вещи и, старательно избегая очередных объятий Елены Михайловны, которая буквально ее затискала от переизбытка благодарности, скользнула мимо Мартина, окинув смущенного парня заинтересованным взглядом. В принципе, неудивительно. Просто Леночка, к примеру, не видела в молодом графе объект для симпатии, но то, что он весьма привлекателен, это факт. Конечно, девушке безумно хотелось посмотреть, как среагирует на изменения Эриден. Однако герцог эти два дня совсем не появлялся. После того занятия почти сразу она почувствовала ментальную связь, с помощью которой ректор сообщил, что ему жизненно необходимо уехать, дабы решить какие-то важные дела, а потому увидятся они только на балу. Но вот уже скоро состоится их встреча, и Леночка ощущала очень сильное волнение. «Готова?» «Не знаю», — Елена Михайловна ответила Мартину чистую правду. Честно говоря, она бы не пошла ни на какой бал. Зачем ей это? И без того их гениальный с Араком план по устройству личной жизни герцога превратился в какое-то бесконечное приключение, которое, словно крутые виражи аттракциона, набирает все большие обороты. А теперь еще встреча с императором. Вот на кой все это нужно? Ей бы Эридена увлечь. Большего не надо. Я даже не знаю, как себя вести, понимаешь? Никогда не была на подобных мероприятиях. Но что ты? Мартин подошел ближе и взял Леночку за руку. «Ты же не одна, с тобой будет ректор. Наверное, из-за того случая в библиотеке, о котором разве только ленивый не говорит, твоя персона привлекла внимание. Даже здесь, в академии, до сих пор обсуждают, как вы с герцогом спасли хранилище от Саламандры. Твое имя у всех на устах». В этот момент из-под кровати выглянула ящерица, видимо, услышав, что речь о ней. Покрутила головой, а потом быстро пробежала к Елене Михайловне. Ухватилась цепкими лапками за подол платья и попыталась забраться на плечо, однако тут же была поймана. «Ты так и не рассказала, откуда у тебя эта саламандра?» Мартин, снявший Лизавету, поднес ее ближе, разглядывая извивающуюся и возмущенно трещащую ящерицу. «Так вышло. Случайно. Лиска, прекрати. Ты не пойдешь со мной. Останешься тут, поняла?» Саламандра оскорбленно дернула хвостом и состроила обиженную мордочку, но сопротивляться перестала, позволив Мартину посадить ее на пол. «Пойдем, провожу. Карета уже ждет у ворот, и официальное разрешение покинуть академию тоже поступило. Меня, собственно говоря, для этого за тобой и отправили. Как раз шел в твою комнату, когда ты позвала». Елена Михайловна вздохнула, в очередной раз одернула платье, а затем направилась к выходу. Карета на самом деле стояла на улице рядом с входом в академию. Что интересно, куча каких-то непонятных девиц столпилась вокруг нее, активно тыча пальцами в герб, изображенный на дверях. Черный дракон, горделиво смотрящий вдаль. Пока Леночка пробиралась к карете, у нее было устойчивое ощущение, будто все эти неадекватные особы жаждут вцепиться ей в волосы. Такой ненавистью горели их глаза. Очень странно, она вообще всех их видит впервые в жизни. Чем не угодила, непонятно. Когда дверца наконец закрылась, Елена Михайловна выдохнула с облегчением. Черти что, сумасшедший мир, ей-богу. В следующие полчаса она поняла, отчего Арак и Эриден предпочитают для перемещения порталы. Ее трясло и мотыляло так, что возникало ощущение, того и глядя начнется морская болезнь. А в фильмах, которые Леночка смотрела, иногда желая погрузиться в атмосферу прошлых веков, все выглядело гораздо романтичнее. К счастью, вскоре пытка закончилась, и Елена Михайловна на негнущихся и затекших от неудобной поездки ногах буквально вывалилась наружу, оказавшись перед резными чугунными воротами, за которыми располагался настоящий дворец. Именно такой, каким его изображают в сказках. Башенки, пристройки, расписанные золотом и серебром узоры. Строение окружал удивительно красивый сад с ровными газонами, клумбами, аккуратно остриженными деревьями и сверкающими фонтанами. Елена Михайловна от такой роскоши растерялась окончательно. «Элен?» Девушка не заметила, как рядом оказался герцог, будто из воздуха появился. Выглядел он, конечно, шикарно. Хотя куда уж больше, казалось бы. Смокинг сидел на нем как влитой, добавляя и без того красивому мужчине шарма. «Элен, я не узнал тебя. Ты необыкновенно прекрасна!» Девушка почувствовала, как щеки заливает румянец смущения. «Правда? Вам нравится?» «Конечно!» «Идем, нас уже ждет император». Несколько раз связывался со мной ментально, спрашивая, когда я поимею совесть и явлюсь пред его очи. Эридан подставил Леночке локоть, на который она осторожно положила руку. Дальнейшее было как в тумане. Двери перед ними открывались сами собой. Елена Михайловна шла рядом с ректором, плохо соображая, как себя вести. Можно ли пялиться по сторонам? Нужно ли здороваться с теми, кто попадается на пути? Что говорить императору, если он пожелает беседы? Волнение накрывало ее с головой. «Ну перестань! Чего ты так переживаешь?» «Заметно?» Леночка покосилась на шагающего рядом герцога. «Конечно, ему-то не привыкать. Идет спокойно и уверенно, кивает величаво головой людям, попадающимся им навстречу. Причем все они, увидев Эридана и Элен, тут же прекращали разговоры, провожая пару взглядами. А она сейчас, наверное, лишится чувств от страха и нервного стресса. «Нет, незаметно. Выглядишь отменно, но я чувствую твое состояние, и это странно. У меня нет желания смотреть сейчас твою ауру, но она сама словно подает мне сигналы. Я ощущаю эмоции, которые бурлят в тебе так, словно они мои собственные. Думаю, дело в той самой связи, о которой я говорил, и природу, которой пока не могу объяснить». «Ого, поняла. Вернее, ничего, конечно, не поняла, особенно насчет связи, но смысл уловила». Наконец, перед ними распахнулись последние двери, и человек в ярком наряде, скорее всего, церемониймейстер, объявил громко на весь зал. «Герцог Эридан Чернокрыл со своей спутницей!» Вокруг тут же повисла тишина. Даже оркестр, до этого момента исполняющий что-то очень приятное и мелодичное, резко замолчал. «Ну что, моя дорогая Элен, идем? Император ждет». Девушка мысленно прокляла себя за способность оказываться не в тех местах и не в то время, а Рака за его идиотское желание устроить личную жизнь другу и даже самого правителя этой страны за то, что ему так захотелось ее присутствие на балу. Однако, сделав бесстрастное лицо, в конце концов, ну не съедят же ее тут, она послушно переступила порог, позволяя герцогу ввести ее в зал.